Бессилие и ненависть – вот что я тогда ощущал. Люди, с которыми я шел – Мариночка, Соня и Игорь – все отличные товарищи. Да, познакомились мы несколько часов назад, но по насыщенности это время было… у многих жизнь столько не подкидывала. Игорь самоотверженно, когда неожиданно еж выскочил из подворотни, повалил женщин, прикрывая их. Сами девочки, видно было тяжело им, а выносливость у всех мизерная, шли, превозмогая себя без стонов, без просьб. Шли и шли, поддерживали друг друга, старались не показывать ни уныния, ни упадка сил. А эти твари всех двумя очередями перечеркнули. Сан Саныч разлил по полстакана водки. Выпили молча, не чокаясь. Возле ларьков подловили. Меня не заметили. Воду искал внутри. Потом я стоял, вжимаясь в стену возле выхода, боясь даже пошевелиться. Страшно было? Да дрожи. Лом в руке, небольшой такой, ходуном ходил. Помню, сжал до скрежета челюсти, потому что иначе зубы начинали стучать. И вот я слышу, подошли. И неожиданно, знаешь, отпустило. Как-то стало легко, думаю, ну и хрен с ним. Выскочил, оба на корточках, возле тел сидели, сами молодые, наглые. Смеялись, радовались. Сразу одному по голове хрустнуло, и второму, а потом как выключили. Пришел в себя, две отбивные, мясо, кишки, все в крови. Она у меня с рук капала, а я смотрю на эти капли, понять ничего не могу. Руками их рвал, что ли? А на душе гадостно так выть хочется. До этого всегда думал, книжный штамп, а нет, хотелось. И вот этот Эйскей Соня лежал чистенький, блестел. И солнце яркое-яркое, глаза слепило. Воздух! Такой, мать его так, воздух! Нельзя в такие дни умирать людям. Они должны жить, радоваться, встречаться, гулять, создавать семьи, рожать детей. А тут цена, опыт, статы и устройство. Продемонстрировал он браслет. Остальных, несмотря на то, что я попросил оповещать меня на входе в поселение, если описание совпадет, больше тоже не видел. Да, я отомстил, но никто не вернет к жизни девочку. Может, другие и выжили, не все тогда так жестко было, как сейчас. Поэтому, Сережа, это не кровожадность. Это ненависть, лютая, непримиримая. И да, я нормально с Петровичем общался. Даже когда он с главой конфронтацию затеял. Но сейчас, зная, что Хантер взял на службу, я его, если увижу и смогу, то убью. Без сожаления и без вариантов. Но я не боец. Однако сказал себе, что сделаю все для обеспечения людей, которые остановят эту кровавую вакханалию. Именно поэтому тебе в приоритетном порядке сделали доспех. Именно поэтому ты получишь, что попросил с утра. Сегодняшний заказ не покрывает того, что ты принес. Батареи, управляющие элементы и другую электронику подобного толка мы минимум не сможем синтезировать еще полгода. Но использовать уже сейчас возможно. Рассказ ученого пусть и не поразил меня до глубины души, но мне стали абсолютно понятны и прозрачны причины его помощи. Я еще недоумевал, когда тот сразу, буквально, вроде бы за безделицу, без всякого торга, сам заявил, что сделает броню. Но этого нескладного и длинного, немного смешного человека я зауважал. Дух, стальной стержень. Когда, кажется, все... Но он взял и сделал то, что должен. А страшно ему или нет, было дело десятое. Закурил. Что посоветуете с учетом моей деятельности? 25 строительных картриджей и возвести жилище 5-го уровня. Во-первых, ты будешь защищен от всего. Во-вторых, модернизация и совершенствование будут занимать в родных стенах в 2 раза меньше времени. В-третьих, сразу появится сборщик, так как ты поднимаешь до 5, который полностью будет покрывать потребности. Загружать успевать не будешь. А если его еще и прокачаешь, то будет доступно гораздо больше возможностей, включая небольшой производственный сектор, как и научный. В результате тебе потом будут требоваться только ресурсы. Стрелы и прочие расходники сможешь делать сам. В-четвертых, ты сможешь возрождаться у себя дома. В-пятых, никто, даже глава, в твое отсутствие, без разрушения, не сможет проникнуть в твое жилище. И еще один аспект. Ты становишься поселенцем, и всякие Осиповы тебе будут до одного места, вместе с Баскаковым и другими противниками. Пусть хоть не буду ругаться. И прослушка исключена, как и какое-то наблюдение. Ты ведь не собираешься отшельником жить? Да нет, вроде бы. На самом деле меня терзали смутные сомнения. С другой стороны, мой самый главный дефицит – время. Если снижу хотя бы в два раза, поднимая уровни совершенствования, все в плюс. А как можно сделать? И вообще, если я захочу организовать свое поселение? Процедура простая. Как решишь обосноваться, а обращаешься к Добрынину, выделяет место, а затем, в зависимости, сколько у тебя ресурсов, возводит базовое строение, подводит к нему коммуникации, канализацию и воду. Хотя, если ты решишь автономно проживать, то сам все будешь делать. Требуются дополнительные ресурсы. Оплата же подключения по 1000 опыта ежемесячно за каждый. А электричество? В каждом модуле имеется свой источник. Мы его называем генератор. Тоже развивается. Как это все выглядит? Да, от системы не получишь информации, пока что-то не сделаешь. Сейчас скину. Вот, смотри. На 5-м уровне это квадрат с ребром в 20, который захватывает весь выделяемый стандартный участок. Подвал. Высота потолка 3 метра. Первый этаж 6, второй 4. Один подъездной путь, ворота, двери. Обычные лестницы. Затем внутри ты все делаешь сам. Требуются ресурсы, очки развития. Их главному можешь не обращаться больше. Хоть на километр вниз зарывайся, хоть вверх расти. Неплохо, я подумаю. Это ты правильно. Пока же разберемся с тобой. Ольга Владимировна просила тебе мобильную лабораторию выдать, совместимую с ASK. Вот. Внимание! Обнаружено устройство. Портативная научная лаборатория уровня 0. Желаете произвести интеграцию? Желаю. Дальше по поводу собственного поселения. Никаких препятствий нет. Находишь или получаешь за какие-то достижения материнку, устанавливаешь ее на расстоянии не менее 10 километров от уже существующих. Все, поселение готово. Цели указания новичкам в радиусе его зоны ответственности будет приходить. Сначала это 5 километров. Чем больше проживает жителей, тем большему количеству рассылает эти данные система на старте. Но ты вряд ли им будешь. И дело не в том, что не справишься, а в том, что фактически глава, обладая такими способностями и качествами в родных пенатах, как невозможность его физически уничтожить, впрочем, как и материнский модуль, возможность влиять на все имеет и ряд минусов. Например, на расстоянии в 1 километр от своего поселения он становится полностью смертным. Дополнительных попыток не дается. В результате любой такой шеф фактически заперт. При этом заметь, непопулярными мерами ты народ здесь не привлечешь. Появляется все больше поселков. Каждый может уйти на перерождение и возродиться в своем секретном месте. Поэтому при огромной власти фактически за главой остается координация и контроль. Он также задает направление развития, так как только он может поднимать при наличии ресурсов и создавать тот или иной объект на своей территории. Но не все так печально. После того, как в поселении появляется 10 тысяч жителей, можно основать 4 форпоста, которые значительно увеличивают влияние, а также возможность перемещаться на большие расстояния. Но для этого надо повести за собой людей, так как именно они будут их основывать, отражать атаки, добывать ресурсы для развития и прочее, прочее, прочее. Отражать атаки? Уже сегодня сбили 4 боевых дрона, которые близко подошли к Надежде. Дальше, по моим представлениям, будет только хуже. Впрочем, и массовое хантерство в целом прекратится. Следует это из простого факта, что количество участников ограничено. Соответственно, какая-то их часть все равно выживает, просачивается. Поток новичков уменьшается. Сама выгодность такого способа роста становится довольно эфемерна. Хотя часть будет продолжать заниматься этим, охотиться за сталкерами, охотниками, исследователями, рейдерами. В общем, за теми, кто будет добывать опыт, мутаген, навыки. Значительно возрастет стоимость устройств, потому что уже на 5-м уровне ASK к ней можно привязать 3 на ее базе. Плюс начинают автоматически при гибели собираться и анализаторы, разведчики, сборщики и так далее. Не все, ограниченное количество, но все же. Бурный рост тех же хантеров и легионеров в результате уменьшится на порядке. Они сейчас просто тупо пользуются фактически дармовыми ресурсами, однако у них нет реальной базы, как у нас, которые включают и кадры в том числе. Научный склад ума, он появляется не сразу. Поэтому лично я не вижу особой проблемы в их отрыве на данном этапе. Неприятно, но не критично. На этом мы закончили разговор. Перешли к товарно-денежным. В результате договорился, что мне с утра доставят штаны, шлем, рюкзак, анорак, накидку из материала хантеров, который не только визуально мимикрировал под окружающее, но Сан Саныч пообещал, что все будет защищать от других способов обнаружения. Например, от тепловизоров. Подумав, попросил кусок размерами 3 на 3 метра. Пригодится. Еще стрелы к луку заказал. Оказалось, что уже вполне успешно изготавливают огромное количество разновидностей, начиная от зажигательных и заканчивая взрывными. Всего и побольше. Но ученый посоветовал закатать губы. По сотне зажигательных, взрывных и ядовитых он обещал сделать, как и обычных бронебойных, и на зверя по 200. На этом все. Дал отмашку и на 25 строительных картриджей самой низкой категории. Но их можно было использовать непосредственно во время возведения стен. На часах без 20:12. Небо заволокло тучами, запахло дождем. Сейчас я шел и обдумывал вновь и вновь, стоило ли обосновываться в надежде. Да, были плюсы и много, но надо изучить всю доступную информацию. Я же пока несусь только вперед, как неуправляемый реактивный снаряд. И правильно делаю, учитывая прогнозы о том, что вскоре популяция хантеров сократится сама собой резко. Но, на мой взгляд, конфронтация между поселениями только возрастет. Связано это с небольшими расстояниями между ними, ограниченностью ресурсной базы, то есть конкуренцией. Впрочем, если активизируется резко общий враг, порождение техносов и биоников, там дойдет и до совместных действий. Но опять же, пока все договорятся. При этом никогда не следовало забывать изречение Макиавелли. Войны начинаются по вашей воле, но не прекращаются по вашему желанию. Высокие политические материи надолго не увлекли. У меня завтра предстоял серьезный день. И надо срочно повысить совершенствование, чтобы к вечеру прокачаться, насколько это возможно, и насколько хватит ресурсов для закрепления прогресса. Хотя не получится уже, время на подготовку к встрече с легионерами требовалось. Вообще, по самому минимуму надо снаряжаться. И торговую площадку посмотреть, может, там найдется необходимое. «Старшой, а я тебя все жду, жду!» На пороге моего модуля курил парень, смотрел на небо. Только сейчас обратил внимание, что в прорехе между тучами проглядывают, как из колодцев, неестественно яркие звезды, а также проносится огромное количество спутников, а может и мусора на орбите планеты. А это значило, что через какое-то время все это хозяйство будет падать на Землю. «Тут скользкий типок какой-то приходил, все за тебя интересовался. Мол, а где, а почему?» Я ему: «А ты кто такой?» Тот сразу съехал. Чисто: «Я не я и жопа не моя». В общем, сказал, найдет тебя сам. Делюга какая-то, видимо. «Это правильно. Пошли». Открыл дверь модуля и тут же написал ему, чтобы особо языком не чесал, так как нас могли слушать безопасники. И вот уверен, сука, Осипов этим и занимался. «Выкладывай все», — я указал пальцем на столик, сам же активировал навык «Ловушки, капканы, мины». Полюбовался надписью. Ваши ловушки, капканы и мины работают на 10% эффективнее. Их труднее обнаружить на 10%. Теперь умение точно закрепится. Вышли, закусили котлетами. «Ты чего, Саня, от жизни хочешь?» Начал я серьезный разговор. «Даже не скажу, еще ничего толком не знаю. Я точно знаю, чего не хочу. Грузить, разгружать за 300 мути и опыта в день. Тебе в бригаду хочу». «В бригаду, говоришь?» Задумался, указал на бутылку. Парень разлил. «Значит так, люди мне нужны. Главное, крыс всяких я буду гасить до обнуления. Это четко представляй. Приказы мои выполняются, а не обсуждаются. За косяки буду спрашивать, как со взрослых». «Совсем согласен, старшой!» Тот даже головой покивал, мол, все нормально. Возникло системное сообщение. «Внимание! Вы показали лучший результат среди участников проекта, стартовавших одновременно с вами и теми, кто присоединился позднее. Награда. Продолжение участия в квесте «Лучший из лучших». Вы перешли в Серебряную лигу. Место в рейтинге 36. Награда 3 базовых очка. 15 тысяч мутагена, 15 тысяч опыта». Еще одна трубка на ASK стала кроваво-красной. «Раз согласен, тогда первое задание». Не стал я ходить вокруг да около. Осипов слушал. «Да пусть. Никакой тайны и сформирование отряда я делать не собирался. Задачи же тоже простые и понятные». «Перебью. Только тут такая тема, что я сегодня вызнал. Все в кланы объединяются. Через систему и кураторов в результате, кроме обязательств, которые никто не может нарушить, еще и разные бонусы падают. Это про то, что надо тебе зарегистрировать свою группу и название придумать. Затем девиз, герб и так далее. За каждую такую фигню даются плюхи. Это сегодня с одним типом перетер. Они организовали железные пантеры. Кошки драные. Пятый день на дядю вкалывают. Сборщиками работают. Но планов громадье». «Про такое даже не слышал. И что, есть варианты?» «Есть!» – обрадовался Саня. «Я подумал сразу, ты чисто молотком той жабе зафигачил. Вот и будем под молот всех врагов пускать. Название Мьёльнир. Как тебе? Молот Тора, то бишь. Наши предки тоже примерно таким же богам поклонялись. Один там одноглазый с копьем, Перун громовержец. А ты откуда знаешь?» «Да говорил, у меня и подруга в этом рубила. Только и делала, что всякие эдды читала, натаскала по этой теме. И девка, огонь! И умная!» — погрустнел тот. Я тоже Анну вспомнил. «Насыпай!» «Только вот, предполагаю, сразу в Миллер переделают», — поделился тот сомнениями в правильности названия. «У нас народ такой». «А чем тебя молот не устраивает? Просто и без всякого дерьма». «Я не сторонник сложных решений, когда есть множество простых и логичных». «Да как-то не так звучит». «По мне так все звучит. Если скандинавы борьбу с захватчиком и мразью будут вести, пусть у них и будет Мьёльнир. У нас молот, кому не нравятся их проблемы. Главное, меня устраивает». Поставил точку. Но пояснил, назидательно поднимая указательный палец. «Не имя красит человека, а человек имя. С кланом также. Приведу тебе пример. Легион. Звучит круто?» «Ага», — подтвердил парень. «Вот только на поверку там мразь на мрази и мразью погоняет. Не лучше хантеров, если еще не хуже. Отморозь бледная. Их даже назови силы добра, дерьма в них меньше не станет». «Молот», словно пробуя на вкус, произнес слово Саня. «Не, ну так, нормально. Я еще над девизом думал, никак ничего не складывалось. Только всякий страх и ужас, или смерть и кровь. Чисто детство, без смысла». «По праву крови», — как-то сразу в голове слова сложились. «Это как?» «А так, что наши предки землю своей кровью поливали, выгрызали нам будущее. Поэтому планета наша, а не их, по праву. И это не обсуждается. Но мы слили все, даже сопротивления не оказали нормального. Мы живы, поэтому ничего еще не закончилось. Все только начинается, Саня. «Так ты, старшой, всерьез с инопланетянами собрался воевать?» Тот недоуменно и недоверчиво уставился, затем поспешил сообщить. «Не-не, я только за. Как вспомню. Мля, не зря я тебя повстречал. Честно, не думал даже о таком. Аж на дух захватывает. Я-то предполагал, будем просто капусту... Тьфу ты, опыт там, мутаген косить. А тут реальная цель». «Не со всеми и не прямо сейчас. Мирных, которые пойдут под нашу руку, не тронем. Пусть работают во благо. Строят все, что порушили. Остальных уничтожим до пятого колена». Кровожадно треснул кулаком по столу, вселяя уверенность своего спутника. Вон и глаза загорелись. Надеюсь, Осипов слушал. «А мы победим?» – неожиданно спросил Саня. «А куда мы денемся?» Вопросом на вопрос ответил. «За нами правда. Сомнем и уничтожим. Они будут все головы пеплом посыпать и проклинать тот день, когда решили напасть на нашу планету». Хороший пафос к месту никому еще не вредил. «А всем слушателям покажем, что цель у нас лежала вне поля борьбы за сферы влияния в поселке. И что с головой у меня совсем беда. Предсказуемый идейный дурачок практически не вызывает опасения. Им легко управлять. Расскажешь про дружбу, жвачку и великую цель, он каштаны из огня с песней таскать будет. И почему мы их сметем, знаешь? По праву крови!» Глаза напарника яростно заблестели. Нет, все же водка будила эмоции, и как бы не переборщить с зомбированием личного состава. Но, повторюсь, не сразу будем воевать с техносами и биониками. Нам надо набраться сил, знаний, поэтому качаемся и качаемся, определил ближайшие задачи. Выпили и за это. Вы желаете зарегистрировать свой клан? Желаю. До двух возились с клановым договором, где я прописал, что всех неверных буду убивать своей рукой. С другой стороны, составили его так, что любой потенциальный нарушитель порядков становился жертвой со стороны системы. Действительно, все здесь отмечалось и вознаграждалось. Название и организация клана ежедневно по 100 мути и 100 опыта. Ввели девиз, сумма увеличилась в 2 раза. Зарегистрировали герб, силуэт моего молота, еще по 100. А вот дальше, после принятия Сани в клан, сразу плюс 1000. И высветилось. Переход на следующий уровень развития клана молот возможен при наличии 5 членов. Вы, как глава, имеете право создавать задания для других участников проекта Возрождения. Подробнее смотрите справку. Распределять ресурсы. Исключать и принимать других членов в клан. На пальце обнаружилась обычная печатка серо-стального цвета со знаком молота. Высветилась перед глазами. Знак главы клана. Клан молот. Глава Киллхантер. +1 ко всем базовым характеристикам. Полный доступ к клановому хранилищу. Максимальная масса 300 кг. Внимание, данная функция недоступна. У вас нет своего жилища. При смерти, неокончательной, остается у владельца. У Сани же появилось кольцо. Знак члена клана молот. +1 ко всем базовым характеристикам. Доступ к клановому хранилищу определяется главой. При смерти, неокончательной, остается у владельца. «Нифига себе, у тебя ник реальный. Чисто плевок в морду», – задумчиво почесал Саня щеку. «Ты его видишь?» «Так его все видят», – поспешил заверить меня тот. «Я и у железных пантер сразу срисовал ху из ху. Свойства только не распознать, какие кольцо дает. А так через ASK выводит, даже если перчатки на пациенте». Вот и прощай, инкогнито. С другой стороны, боишься – не делай, а сделал – не бойся. Поэтому черт бы с ним. Давил, давлю и давить буду. Слушай задание на завтра. Первое – посетить полигон, посмотреть, как и чему там учат. Цены на инструкторов и так далее. Полный расклад. С теми, кто тренируется, поговори. Второе – сейчас сгружаешь вот это все. Я начал вытаскивать трофеи. Автоматы, кольчуги, холодное оружие. Что подходит и нужно, забираешь себе. Отчет пришлешь. Сразу приучать необходимо к бюрократии. У нас хоть и не коммунизм, но учет и контроль необходим. По навыкам завтра вечером разберемся в более спокойной обстановке. Так вот, посмотришь цены на местном рынке, аукционе, подберешь себе оружие, броню, если подойдет. Остальное на продажу. Дальше вот эту башку, протянул голову гориллы. Отнесешь тете Тая, скажешь, что я попросил приготовить мозги, рассчитайся. Но проследи, чтобы они там ничего не отщипнули. Мало того, что это деликатес, так он еще и сопротивление к вирусам, думаю, в том числе и инопланетным, повышает. Перекину тебе на все про все по 1000 опыта и мути. Все, сейчас разбегаемся, вставать рано. Появляюсь, отпишу. Сам набрал еще и сообщение через ЭСК, чтобы смотрел в оба, наблюдал, собирал информацию, как сегодня про клан. «Все сделаю. А ты куда?» «Надо разведку провести. Центральный парк проверить. Научные отделы поселения просят об услуге». Дезинформировал я возможного слушателя. «Мы работаем со всеми, поэтому изучи еще задание от поселка, как и поинтересуйся, что нужно людям. Так как надежда – это действительно последняя надежда человечества, и все здесь по уму». Подмигнул парню, тот усмехнулся и понимающе кивнул. Вновь все обдумав, не стал запускать совершенствование, иначе ничего не успею до завтра. Проснулся в 6 от чувства голода. Похмелья не было. Впрочем, откуда ему взяться? И в годы бытности на Земле литр на двоих не приводил к тяжелому абстинентному синдрому. А здесь гораздо меньше. Организм же крепче. Закурил и полез на местную торговую площадку. Столько всего необходимого... Слюной давился. На навыки даже не смотрел пока. Только то, что могло потребоваться для операции «И». А в 9 выходил из ворот поселения. Инвентарь браслета и помощника был забит под завязку. Еще и рюкзак пришлось использовать. На все про все ушел и весь опыт, и мутаген. Цены кусались, но... Мне бы день простоять, до ночи продержаться. Остальное все добуду. Возьму, заберу, выгрызу.